Татьяна Новикова. Занятие любовью для начинающих. Глава первая. Только попробуйте закрыть дверь перед моим носом. Да я вам клуб разнесу. Мои 68 килограммов и не на такое способны, когда жизнь трещит по швам. Шумно сопя и от злости, побеждая все законы земного притяжения, я неслась в лавбоди. Понедельник, вечер, без 5:11. Ничего бы меня уже не остановило. Не дождутся. Сегодня моя цель искрилась впереди, горела как маяк, как факел, несущий надежду на то, что я утру нос этому подонку. Я знала, если не сделаю это сегодня, на меня снова навалится сомнение, а с ним, как всегда, придут страх и лень. И втроем они сметут к чертям все мои порывы самоутвердиться. Я взлетела на крыльцо, толкнула дверь, даже не обратив внимания на табличку. В мозгу мигала лишь одна мысль. Именно сегодня, именно сейчас, именно, именно. Мысль оборвалась. За стойкой регистрации фитнес-клуба никого не оказалось. В помещении стоял полумрак. Мой маяк надежды померк и угас. Но от неожиданности дурацкое «но» вырвалось само по себе и заухало по пустому залу. Я замерла на пороге, огляделась и выдавила. «Эй, есть кто? Вы уже закрыты?» Да как они посмели закрыться? Ведь до 11 еще целых 5 минут. Я оттянула глухой воротник платья, чтобы не задохнуться от негодования, поправила лацканы пиджака и прошла дальше. Заглянула за стойку. Что я собиралась там разглядеть, непонятно. И тут уловила отчетливый звук. Кто-то хлопнул дверцы шкафчика в мужской раздевалке. Значит, еще не закрылись. Сделала я вывод и выкрикнула в темный потолок то, что копилось во мне вот уже 1.5 часа, пока я ехала в такси до своего дома, а потом еще и неслась целый квартал до лавбоди. «Мне срочно нужен абонемент. Я не могу ждать». Ответом мне была тишина и короткое эхо в углах фойе, где стояли кулеры. Я ударила ладонью по крышке стойки и направилась к дверям с табличкой «Женский зал». Распахнула. Просторное помещение встретило меня темнотой и морским ароматом освежителя воздуха. Силуэты беговых дорожек, велотренажеров и прочих приспособлений для пыток и телесных наказаний чернели по всему залу. Я прошла к ближайшему тренажеру и провела пальцем по электронной панели. «Приятно, не правда ли?» – произнесли за спиной. Низкий с хрипотцой мужской голос возник так неожиданно, что я вздрогнула. Резко обернулась, прижав к животу сумочку, будто она способна меня защитить. На пороге зала, прислонившись плечом к дверному косяку и закрывая собой свет фойе, стоял незнакомец лет 35, может, чуть старше. И все бы ничего, но он был голый, если не считать полотенца на бедрах. И пока я хлопала глазами, скользя взглядом по торсу мужчины, меня окутывал гипнотический сладко-горький аромат геля для душа. «Что, простите?» — выдохнула я. «Вы к тренажерам испытываете особую любовь? Вы их так гладите?» — усмехнулся мужчина. Он запустил пятерню во влажные светлые волосы и с медлительностью пытки принялся оглядывать меня с головы до ног, совершенно не скрывая нахального любопытства. И, наверное, впервые за последнюю пару лет я ощутила смущение за свое пышное тело. Да, я не была королевой фитнеса и топ-моделью. Я была всего лишь 32-летней преподавательницей института с финансовыми проблемами и 10 килограммами лишнего веса. Ну и еще немного блогером. Но об этом я почему-то совершенно забыла. Все мысли вымело из головы, как метлой. Через несколько секунд я, наконец, пришла в себя и вспомнила о цели. «Вы не подскажете, где администратор? Мне нужен абонемент, но я никого не могу найти». «Не знаю. Я здесь не работаю», — пожал плечами незнакомец. «Но, кажется, вы опоздали. По понедельникам клуб принимает клиентов до 10 вечера». Он провел ладонью по верхнему краю полотенца. «Боже, зачем он это сделал?» И все с той же дьявольской ухмылкой двинулся на меня. Я машинально попятилась и спиной уткнулась в ручку беговой дорожки. «А вы сами тогда что тут делаете, если клуб закрыт?» Я облизала губы, впилась ногтями в сумочку и сглотнула вязкую слюну, собравшуюся в горле от его колкого взгляда. «Задержался в душевой», — ответил мужчина. «Но услышал, как кто-то возмущается в фойе. Решил на вас глянуть». «Тогда я лучше завтра зайду». «Зачем завтра? Я могу провести для вас экскурсию прямо сейчас». Незнакомец подошел ко мне настолько близко, что в полумраке я разглядела капельку воды, скользнувшую с волос по его шее, и дальше по ключице к груди. Мне вдруг неистово захотелось дотронуться до этой капельки, точно так же скользнуть губами по его загорелой коже, по рельефу его мышц. Подавив в себе безумное, действительно, безумное желание коснуться незнакомца, я нашла в себе силы посмотреть ему прямо в глаза и ответить. «Не нуждаюсь в экскурсиях. Я привыкла со всеми задачами справляться сама, без посредников». Мой отчаянный ответ его позабавил. Мужчина тихо рассмеялся. «Да я вижу. Особенно интересно наблюдать, как вы паникуете». «Я паникую?» Мое негодование с жаром пронеслось от шеи к щекам. «Да как этот засранец посмел мне такое сказать?» «Мне пора. Счастливо оставаться», — добавила я. «Можете плескаться в водице дальше. Не буду вам мешать». Незнакомец подошел еще ближе, и я почувствовала, как рукоять беговой дорожки больно впивается мне меж лопаток, а аромат геля для душа проникает в подсознание и вытравляет последние крупицы разумных мыслей. Отступать было некуда. Только толкнуть навязчивого полуголого собеседника и сбежать. «У меня другие планы», — негромко сказал мужчина, а потом... Потом его ладонь легла на мое бедро, вызвав волну жаркой дрожи, скользнула выше к талии, приподнимая шелк платья. «Но...» И опять у меня вырвалось это дурацкое «но». Правда, на этот раз со стоном желания, что появилось внезапно, как волна цунами. Я вдруг отчетливо поняла, хочу продолжения. Хочу, чтобы теплая и нетерпеливая ладонь незнакомца, не останавливаясь, гладила мое тело. Ослабевшие руки выпустили сумочку, и та упала под ноги. А ведь в сумочке, в маленьком тайном кармашке, у меня всегда лежал презерватив. Не знаю, зачем я его таскала, но он придавал мне уверенности в том, что я управляю ситуацией. Но именно сейчас, в этот самый момент, ситуацией управлял мужчина в полотенце. Незнакомец больше не ухмылялся. В его глазах я разглядела то же неистовое желание, что чувствовала и в себе самой, в своем изголодавшемся по ласкам теле. А он, этот коварный некто, словно уловил марево моих тайных грез, считал импульсы, что подавало тело. Он точно знал, чего я хочу. И пусть я не модель из журнала, сейчас я ощущала себя тигрицей, вырвавшейся на свободу из тесного вольера. Понимая, что не смогу справиться с желанием, я кинулась к упавшей сумочке. Мужчина мгновенно догадался, что в ней лежит, и, опередив меня, подхватил ее за ремешок. «Говорю же, что самостоятельная», — выдохнула я. Выдернула сумочку из его руки, вжикнула молнии на кармашке и вынула презерватив. А мужчина был уже рядом. Расстегнул пуговицу на моем пиджаке, торопливо стянул его с плеч. Его губы обожгли мою шею беспорядочными поцелуями, а руки, скользнув под платье, стянули трусики, уверенно и бесцеремонно. Пальцы устремились к тому месту, где всем естеством я ощущала пульсацию и томную ноющую тяжесть. Незнакомец нежно и неторопливо, растягивая удовольствие и дразня, провел пальцами по чувствительному влажному бугорку, снова и снова заставляя мое дыхание замирать, заставляя подаваться вперед к нему, чтобы не рвать эту телесную связь. Его язык коснулся мочки моего уха, легонько прикусил его, и я не сдержала стона. Оставив попытки бороться с непреодолимым желанием, мужчина подхватил меня и повлек за собой. Опустился на сиденье одного из тренажеров, скинул с бедер полотенце и потянул на себя, заставляя сесть сверху лицом к нему. «Этот тренажер называется «Бабочка», — хрипло произнес он, вытягивая из моих пальцев презерватив. «Иди сюда». Его ладони обхватили мои ягодицы, приподнимая и насаживая мое горячее, как воск, тело на себя. Он проник в меня быстро и сильно, и я вскрикнула и выдохнула одновременно. Да, сделай это. Пульсация и тяжесть не проходили. Мне было мало. Я хотела, чтобы его член, ненасытный, твердый, наполнил меня. Я хотела ощущать в себе всю его мощь, чувствовать и чувствовать ту безумную дрожь страсти, катающуюся по телу. Хотела знать, что ему тоже это нравится. Ладони незнакомца заставили меня двигаться все быстрее, ускорять темп. Казалось, если я замедлюсь, то мы оба воспламенимся, взорвемся искрами от наполнившей нас энергии. Я ухватилась за рукояти тренажера, уже понимая, что не сдержу отчаянного крика. Мое тело несло меня к развязке, к оргазму, финалу этого непостижимого разуму действа. Мужчина тихо застонал, его ладони сильнее обхватили мои ягодицы, тело напряглось, подтверждая, что он кончает. А я с хрипом выкрикнула: «Твою ж мать!» Да, порой я крепко ругалась, когда получала бешеный оргазм, а такое случалось всего несколько раз в моей жизни. Для этого хватило бы пальцев на одной руке. И сегодня, в этом темном зале, я не смогла сдержаться. Мне захотелось искрить такой беспросветной руганью, что покраснели бы даже деревья. На силу себя сдержала. Цепляясь за тренажер, я приподнялась и слезла с незнакомца, одернула платье, и пока глаза машинально искали брошенные на пол вещи, трусики, пиджак и сумочку, мысли крутились вокруг одного и того же. «Прекрасно, Варвара, ты перепихнулась с первым попавшимся парнем из фитнес-клуба. Что ты еще готова сделать, чтобы самоутвердиться?» «Нет, все правильно, правильно. Не нужно жалеть. Антон сказал, что ты не способна никого возбудить, но если бы он увидел, что ты только что сделала, он бы откусил себе язык, сволочь. С одним тренажером я вас познакомил», — негромко сказал незнакомец, пока я быстро надевала на себя брошенную одежду. Я наклонилась, подхватила сумочку за ремешок и заставила себя усмехнуться. «Никакого стыда, никакой паники. Мне бы все же не помешал абонемент на месяц». Мужчина рассмеялся. Его бедра снова покрывало полотенце. В кулаке был зажат использованный презерватив. Парень обогнул меня и направился к выходу из зала. Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы отдышаться. «Да ты ж после этого не сможешь тут заниматься. Теперь придется искать другой клуб и ни в коем случае не устраивать там спринтерский секс-забег». Помрачнела я в мыслях и вышла из зала вслед за незнакомцем. Глаза намеренно избегали на него смотреть. Зато сама я чувствовала на себе его внимательный взгляд. Но так и не решилась обернуться. Стиснула пальцами ремешок сумки, вздернула подбородок и поспешила покинуть чертов лав-боди с надеждой на то, что больше никогда не совершу подобных оплошностей. Да ни черта подобного. Ты бы еще пару тренажеров так освоила. С тоской выдала моя вторая, слишком нуждающаяся в любви половина.